Глава 53. На луга и поля быстро опустилась темнота. Краски пейзажа истончились, стали водянистыми. Голые ветви ивы мотались под юго-западным ветром. Йона и Люми досиживали последнюю смену перед ночью, пока Ринус отдыхал в своей спальне. Они находились в главном наблюдательном пункте, самой большой комнате этого дома. На ящике с боеприпасами стояли пустые кофейные кружки. Из-за жизни, подчиненной расписанию и однообразных занятий, время в этом доме-убежище тянулось, как один бесконечный день. «Вторая зона», — сказала Люми и задвинула стальной люк, закрывавший окошко. Она поставила бинокль на простой деревянный стол, оклеенный фетром, потерла глаза и посмотрела на часы. Зона наблюдений номер 2 охватывала поля, простиравшиеся в сторону Эйндховена, и отдаленную теплицу. Все зоны накладывались друг на друга, что было вполне разумно, учитывая сложность ландшафта. Невозможно держать окрестности под наблюдением, не прерываясь ни на секунду. Но пока обитатели дома укрытия следуют плану, риск того, что кто-нибудь подберется незамеченным, минимален. «Третья зона», — отозвался Йона и посмотрел на дочь. Люми села на стул и уставилась в пол. «Через 90 минут разбудим Ринуса», — пообещал Йона. «Я не устала», — пробурчала Люми. «И все-таки тебе надо поспать». Люми молча встала, прошла мимо стола, где заряжался телефон Йоны, и остановилась перед большим монитором. Разные секции экрана показывали, что происходит вне дома и в гараже. В полутьме гладкие бронированные стены казались сплошными. Ринус перекрасил металлический каркас, отполированный гидравлической дверью. Покосившаяся створка ворот покачивалась от ветра. Люми вернулась, прошла мимо бойниц, выходивших на гараж, и села, не глядя на отца. «Когда ты решил, что мы должны скрываться? То на какое время рассчитывал?» — спросила она наконец. Йона навел бинокль, задержал взгляд на густом кустарнике возле канавы с водой. «Это уже похоже на Наттаваару», — продолжала Люми. «Если бы Сага тогда не нашла нас, мы бы так там и сидели?» Йона опустил бинокль и обернулся к дочери. «Какого ответа ты ждешь?» «И я бы не уехала в Париж». Йона снова поднес бинокль к глазам и проверил каждую пять сектора, поля с овцами и рощу, в которую выходил подземный ход. «А что, если полицейское начальство не послушает Натана?» — сказала Люми ему в спину. «Вдруг они тебе не верят? И Валерию никто не защитит? Как она тогда уцелеет?» «Тогда она не уцелеет». «А тебе наплевать? В голове не укладывается?» «Я не мог там остаться. Мне пришлось уехать, чтобы...» «Знаю, знаю. Чтобы спасти меня». «Твоя зона номер 4». «Папа, я поехала с тобой, потому что обещала. Потому что это важно для тебя, но так не может продолжаться вечно. Я уже отстала по учебе, и у меня своя жизнь, друзья. Я просто впустую трачу время». «Я могу взять на себя и твои зоны». «Зачем?» «Чтобы ты могла рисовать, есть, читать». «Да разве я об этом говорю?» — перебила Люми. «Что мне хочется сидеть и рисовать, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности?» «Ну, для меня это не имеет большого значения». «А для меня имеет». Люми взяла со стола бинокль, прошла мимо Йоны и сдвинула люк с окошка у шкафа с документами. Осевшей к земле пристройки высилась водосточная труба, словно гигантская трубочка для коктейля. На краю пастбища валялась старая тракторная шина. Между деревьями мелькал свет фар, по узкой дороге проезжали машины. Все спокойно. Люми закрыла окошко и поставила бинокль на стол. Не в силах назвать зону, которую только что проверила, она прошла к выходу, отдернула занавеску и скрылась. Йона переместился к зоне номер 5. Он задержал взгляд на отдаленном хуторе по соседству. Там на гравийной площадке стоял автобус. В своих инструкциях Йона просил Натана устроить так, чтобы в случае смерти Вальтера, если Нолин подтвердит его личность на 100%, информация об этой смерти попала в вечерние газеты. Раз в день Йона, не пропуская ни строчки, читал сетевые издания, но пока там ничего не было. Значит, Вальтер до сих пор жив. И он знал, на что способен этот человек. В ушах стоял шепот, обещание забрать его дочь и жену, втоптать его в землю. Но Йона понимал и дочь. В последние 2 года она жила жизнью, о которой раньше могла только мечтать. И Юрик не казался ей реальной угрозой. Он не погиб, как они думали, покидая убежище в Надтваре. И все-таки с ней ничего не случилось. Люми жила, как любая другая свободная девушка. Йона еще раз проверил отдаленный хутор с автобусом, после чего задвинул окошко и поставил бинокль. Он решил выпить кофе. Прошел мимо занавески, мимо лестницы, ведущей вниз, открыл дверь и моргнул от яркого света. Люми стоял у разделочного стола, прижимая к уху его телефон. Она покраснела и упрямо посмотрела ему в глаза. Йона шагнул к дочери, вырвал из рук телефон и нажал отбой. «Мне надо поговорить с моим парнем. Ты не...» Йона швырнул телефон на пол и растоптал его. «Ты что, с ума сошел?» — закричала Люми. «Что с тобой? Ты все время строишь из себя крутого, но на самом деле просто боишься, как старичок, который забился в бункер с горой оружия и консервов, чтобы пережить войну, которой нет!» «Прости, что втянул тебя в это, но у меня не было выбора», со спокойной серьезностью сказал Йона и вылил в кружку остатки кофе из кофеварки. «По-твоему, что бы я ни сделал, все опасно?» Люми закрыла лицо руками и покачала головой. «Я просто боюсь за тебя». Люми длинно, прерывисто вздохнула. «Я не хотела кричать, но разозлилась, потому что, ну, так нельзя, так же можно клаустрофобию нажить», — тихо сказала она и села за стол. «У нас нет выбора», — Йона отпил из кружки горького кофе. «Я не рассказывала тебе про Лорана», — продолжила Люми уже спокойнее. «У нас с ним отношения, и он очень много для меня значит». «Тоже художник?» «Видеоарт». «Как Билл Виола?» «Браво, папа», — вполголоса сказала Люми. «Как Виола, только современнее». И он подошел к раковине и вымыл чашку. «Не делай так больше», — попросил он. «Мне плохо от мысли, как он сейчас волнуется. Что ему думать, если я просто взяла и исчезла?» Волосы Люми выбились из хвоста, кончик носа покраснел. «Если ты позвонишь Лорану, Вальтер убьет его, а перед этим заставит сказать, с какого номера ты звонила». «Ты сошел с ума?» Люми проглотила комок. Йона ничего не ответил. Он вернулся на наблюдательный пункт, взял бинокль, открыл окошко зоны номер 1 и снова приступил к наблюдению.